Все-таки парень, о котором он уже рассказывал Даше, оказался из той банды. Было жарко, и Валерий лег спать с открытым окном, выходящим в сад. Из-за духоты и разных мыслей ему никак не удавалось уснуть. И это было весьма кстати, потому что его насторожил скрип. Как хорошо, что он так и не собрался смазать петли у калитки. Потом послышались тихие шаги. Похоже, что кто-то непрошенный собирался проникнуть к нему посреди ночи. Прихватив брюки, футболку и кроссовки, он выпрыгнул в окно и прислушался. Шум за дверью дал ему понять, что кто-то начал выламывать дверь. Конечно, друзья так не поступают. И не теряя время, Валерий перемахнул через забор на соседний участок. Здесь он оделся и постоял немного. Было слышно, что дверь поддалась, и неизвестные вошли в дом. Спустя несколько секунд послышалась ругань, и взломщики выбежали в сад. Из их слов Валерий понял, что они ищут не его, а Олега. Но встречаться с ними ему вовсе не хотелось. Один из мужчин пенял другому, что тот дал ему неверную информацию. А второй оправдывался, говоря, что отлично видел мужчину, входящего в калитку, и подумал, что это Олег, так как 2 дня назад заметил его на этом участке. И вот час назад сюда вошел какой-то парень. Теперь он не знает, куда тот делся, потому что отошел подальше, чтобы в доме не услышали, как он говорит по телефону. Разговаривая, они ходили по участку, обследуя все углы. Валерий не стал ждать, когда они начнут заглядывать на соседние участки. И, стараясь не шуметь и пригнувшись, пробрался к калитке и вышел на соседнюю улицу. Потом окружным путем добрался до Дашиной дачи. У него не было ключа, и ему пришлось выставить стекло из рамы и забраться в дом через окно. Это окно в боковой стене дома скрывали огромные кусты сирени. И он надеялся, что утром люди, спешащие на работу, не обратят внимания, что в раме нет стекла. «Хоть бы этих следопытов поскорее переловили», — думал он, устраиваясь на диване. «А то чувствую себя зайцем, которого стараются загнать волки. Надеюсь, они меня не видели вместе с Олегом. Но я вовсе не уверен в этом. А если все-таки видели, тогда они попытаются через меня добраться до Олега. Некоторое время придется мне не появляться в городской квартире, чтобы не подставить своих близких. Эти изверги на все способны. Даша сказала, что Олег сегодня должен уехать. Это хорошо. Одной проблемой меньше». Обо всем этом и о своих сомнениях он рассказал Даше по телефону, обосновавшись в ее домике. В конце повествования он попросил у нее разрешения пожить несколько дней у нее на даче. «О чем разговор?» — ответила она. «Живи, сколько понадобится. Только будь осторожен». И, пожелав Валерию спокойной ночи, отключила телефон. До утра оставалось немного времени, и, несмотря на все волнения, положив голову на подушку, она мгновенно уснула. Телефонный разговор Даши и Валерия разбудил Риту, и она, открыв глаза, удивилась, что в комнате больше никого нет, и в квартире стоит необычайная тишина. Но она была уверена, что ее разбудил чей-то разговор. Накинув халат, она вышла из комнаты и заглянула на кухню. Никого. В ванной комнате тоже была тишина. Только в зале она обнаружила Дашу, которая лежала на диване и, по-видимому, спала. Увидев это, Рита успокоилась. Она подумала, что если бы что-нибудь случилось, то Даша не спала бы так мирно. Как странно. Очевидно, ночью пришла машина, и все уехали. Но впечатление такое, что они просто испарились. Как же это я ничего не слышала? Даже противного скрежета, который производит железная дверь, когда ее открывают. Ей было немного обидно, что никто не разбудил ее. Она могла бы сказать несколько слов на прощание. Было еще очень рано, но ей не хотелось спать. И она, посетив ванную, вернулась на кухню и стала готовить завтрак. Когда каша и кофе были уже готовы, вошла Даша, сказав довольным голосом. «О, как приятно пахнет!» Она хотела добавить еще что-то, но Рита перебила ее упреком. «Почему меня не разбудили?» «Транспорт пришел слишком поздно, и я, чтобы не разбудить соседей, попросила отъезжающих спуститься вниз как можно тише». «Жаль. Я же ко всем так привыкла, особенно к Маше. Последнее время мы с ней почти всегда ходили вместе по магазинам и в другие места. И, конечно, мне бы хотелось пожелать им хорошо устроиться на новом месте. Не волнуйся, со следующей группой я постараюсь отправить тебя. А там ты встретишься со всеми, сказала и подумала. А возможно, и не встретится, если их поселят в разные места. Но я постараюсь разыскать тетю. Жаль только, что мне будет нелегко без Ритиной помощи. Как я понимаю, тебе осталось подготовить еще 3 группы. Я хочу, чтобы со 2-й группы ты отправила моих сестер и маму. Только уговорить их о переселении будет очень трудно. Я боюсь, что мама будет не согласна. Что касается твоих сестер, я не думаю, что они откажутся от моего предложения. Как я поняла, у них плохие жилищные условия. И в будущем ничего не светит по этому поводу. А в тех поселениях приличные жилища со всеми удобствами, за которые не нужно платить. Не нужно платить? Странно. Ты заметила, что я не ставлю свой телефон на подзарядку? Не обратила на это внимания. Но действительно не помню, чтобы ты пользовалась зарядником. Так вот, в моем телефоне стоит элемент, энергии которой хватит на 50 лет. Не может быть. Но это же здорово. И потом я не плачу за него. Связь осуществляется непостижимым для меня способом. По нему можно говорить весь день и нет никаких ограничений? Не знаю. Говорить весь день я не пробовала. Кроме этого, в нашем поселении с помощью похожих элементов нагревается вода в доме, осуществляется освещение, работает плита и агрегат для стирки белья. Странно. Почему правительство страны позволяет людям из других государств приезжать на все готовенькое? Разве у них решены все проблемы с жильем и даже есть лишнее? Это экологически чистые поселения, значительно удаленные от основного населения страны. Это как бы эксперимент. Переселенцев из 15 стран тщательно отбирают. И еще, все это держится в тайне, чтобы не нашлось добровольцев, которые заняли бы места, приготовленные для переселенцев, с вполне определенными качествами. А если что-нибудь пойдет не так, что-нибудь не понравится экспериментаторам, или некоторые люди из основного населения найдут средства туда мигрировать, что тогда? Не знаю, я так далеко не думала. Знаю только, что туда можно попасть только по воздуху. На самолете? Нет, там нет аэродромов. Не понимаю. Людей перевозят по воздуху с помощью совершенно новых, небольших летательных аппаратов, отдаленно напоминающих вертолеты. Каждый из них вмещает только 7 человек. Даша вздохнула. Ей было так трудно лгать, переплетая ложь с элементами правды. Боже мой, ни за что бы не поехала туда, если бы не мой ребенок. Иришке там очень нравится. У нее там подружка, шведка, и друг из Америки. Подружке 6 лет. Но она уже говорит на всех языках. «На 15?» – удивилась Рита. «Нет, конечно. В нашем поселении 2 группы из Америки и по 1 группе из Швеции, Норвегии и Канады. А друг Нади Виктор, разве он живет не в вашем поселении?» «Нет, но поселение, в котором он живет, находится недалеко. Наши ребята ходили к ним в гости». «А как же вы общаетесь с людьми других национальностей? Или у вас есть переводчики?» «Есть», — усмехнулась Даша. «Один из них лежит у меня в сумке. Вот, посмотри». Даша вынула из своей сумочки прибор и подала его Рите. Рита с любопытством рассматривала прибор с разноцветными кнопками. «Как он действует?» «Очень просто. Наша кнопка зеленая. Нажмешь ее, и она переведет с любого из 15 языков. Вот, например, сейчас я скажу. «How far from here to your house?» И прибор выдал. «Как далеко отсюда до вашего дома?» «Здорово!» — восхищенно произнесла Рита. «С таким прибором можно чувствовать себя легко в любой точке планеты. Уверена, что тебе придется нелегко среди папуасов или других малочисленных народов», — засмеялась Даша. Разговаривая, они пили чай. «Завтра придется выйти на работу. Кончились 3 дня административного отпуска. Я успела сделать копии на все документы и собрала все справки для продажи и покупки квартиры. Сегодня к 10 часам отнесу последние документы и, наконец-то, можно будет купить твою квартиру. Спасибо тебе. Без денег просто беда. Мне обязательно надо присмотреть другой парик. Пусть даже искусственный, но с короткими волосами», — «В Наташином парике слишком жарко, как в зимней шапке среди лета», – посетовала Даша и, переменив тему разговора, попросила. «Если у тебя будет время, зайди, пожалуйста, к своим сестрам. Намекни им о переезде. Только не дави на них. Дай им время привыкнуть к такой возможности. Если они согласятся, то мне предстоит еще уговорить маму. Я думаю, что ее уговорить будет труднее. Сколько я ее не просила переехать ко мне, она категорически отказывалась. Но здесь все понятно. Она понимала, что вам будет тесно в двухкомнатной квартире. Ты права. Ей бы пришлось делить комнату с Сережей. И это, конечно, не очень-то хорошо для пожилого человека. Кроме того, ей нравится быть ближе к земле, к своим цветам, которых в ее садике множество. Это как раз плюс. Там она окажется ближе к природе. Все поселения в той местности находятся возле небольших речек. Рядом лес, больше похожий на огромный сад. Потому что в нем много деревьев со съедобными плодами. И какие вкусные там грибы! Рассказывая об этом, Даша мечтательно улыбнулась, а, закончив говорить, задумалась, забыв о собеседнице. Ей так захотелось оказаться в том лесу, возле экзотических деревьев с такими вкусными плодами. Рита смотрела на нее и понимала, что та мысленно находится далеко и вспоминает что-то приятное. Наконец Даша, уловив пристальный взгляд Риты, вернулась в свою квартиру. «Что же это получается? Если все твои родственники согласятся на переезд, то тебе опять не хватит места в кап...» Даша прикусила язык. «Чуть не проговорилась», — встрепенулась она. «Место в чем?» — спросила Рита. «Я тебе уже говорила», — проигнорировав ее вопрос, начала высказывать свои мысли Даша. «Что летательный аппарат вмещает только 7 человек, а ты будешь 8-й. Тебе придется подождать 3-ю группу, которую еще предстоит набрать». «Ладно, я и сама думала повременить с отъездом. Знаю, тебе не обойтись без моей помощи. И как бы мне не хотелось быстрее увидеть моих любимых родственников, я решила, что уеду отсюда с тобой. Спасибо тебе. Действительно, без твоей помощи мне будет трудно, еще и потому, что эти бандиты не дают мне работать». Она вздохнула и продолжила. «И что им надо от меня? Сидя дома, я не смогу ничего сделать. Так больше продолжаться не может. Мне придется как-то изменить внешность и начинать действовать». Прошло еще несколько дней. По вечерам Рита посещала своих сестер, которые уже знали, что она собирается уехать вместе с Дашей, как им было сказано, в Канаду, и задавали ей вопросы о том поселении, где сейчас живет Игорь с дочерью. Еще не так давно они не были уверены, что ее муж с Иришкой живы. Они сомневались, что Игорь с дочкой действительно куда-то уехали. Их сомнения подогревались тем, что отъезд совпал со взрывом дома. А так как взрыв сопровождался пожаром, то вполне возможно, что они могли сгореть. О своих сомнениях сестры не говорили Рите, щадя ее душевное здоровье. Зина, старшая сестра Риты, попросила устроить ей встречу с Дашей, чтобы окончательно убедиться, что Игорь и ее племянница живы. И вот в ближайшую субботу сестры Риты вместе со своими семьями собрались в Дашиной квартире. Детей Даша устроила у компьютера, включив им игры, а взрослых пригласила на кухню. И вскоре те были рады узнать, что Рита говорила им правду о том, что ее муж и дочь живы и живут где-то в Канаде. Это значит, что с душевным здоровьем их сестры все в порядке. Они закидали хозяйку вопросами, на которые она, максимально стараясь не отходить от правды, отвечала. Даша думала, если они так живо интересуются условиями жизни в той местности, куда они могут без особых хлопот перебраться, есть вероятность, что они уже подумывают принять ее предложение. Только Леонид, муж Зины, не задавал никаких вопросов. И это ее тревожило. Но и он, наконец, задал вопрос, который она все время ждала и заготовила на него ответ. «Вы до сих пор не сказали нам, как называется то поселение и в какой части страны оно находится». Даша задержала дыхание и, сконцентрировавшись, сделала медленный выдох и начала говорить. «Поверьте, я бы с удовольствием сказала его название, если бы не одно «но». Несколько человек переехали туда ранее, в том числе и с последней группой, спасаясь от мафии. А как вы знаете, у нее очень длинные руки. Поэтому мне рекомендовано обходиться без названий, и вы должны понимать, почему». Говоря это, она старалась не упускать из внимания глаз собеседников и удовлетворенно вздохнула, когда заметила, как в их глазах выражение непонимания и сомнения сменяется доверием и спокойствием. Теперь уже начал задавать вопросы Леонид. Он спрашивал о возможности найти работу. И Даша ответила, что работа непременно найдется, но новичкам пока ее не предлагали. Все это время они занимались обустройством дома, заготовкой продуктов, а по вечерам собирались на площади, где некоторое время учили общий язык. А потом почти до самой темноты здесь же на площади устраивали танцы и концерты. Вот почему важно, чтобы переселенцы захватили небольшие музыкальные инструменты, если они у них есть. В то время, когда четверо взрослых беседовали за столом, Рита хлопотала у плиты. Конечно же, она прислушивалась к разговору и теперь, почувствовав, что хозяйка уже выложила все, что могла, шутливо предложила своим родственникам прекратить допрос и немного отдохнуть, пока она накроет стол к обеду. Зоя тут же предложила сестре свою помощь. И уже через несколько минут снова все, в том числе и дети, которых с трудом удалось оторвать от компьютерной игры, сидели за обеденным столом. Взрослые здесь пытались задавать вопросы, но Рита остановила их, сказав: «Хватит спрашивать. Если вам интересно, то сами все увидите, если согласитесь поехать». Даша благодарно посмотрела на Риту и добавила: «Мы вас не торопим с ответом. Обдумайте наше предложение и потом сообщите нам о своем решении». «А как быть с мамой? Не можем же мы ее здесь оставить?» – спросила Зина. «Ты говоришь так», – заметила Зоя, – «как будто уже решилась на поездку. А мне вот совсем не хочется никуда уезжать». «Понятно, почему», – недовольно сказала сестра. «Ты все еще надеешься, что Виталик придет к тебе жить в общежитие? И как же вы поместитесь тогда в той маленькой комнате?» «Девочки», – прервала их Рита, – «поговорите об этом потом. А сейчас я скажу вам, что была бы очень рада, если бы вы поехали со мной. И еще, я была бы довольна, если бы мама жила рядом с нами». «Да, если мы соберемся поехать, то и ее возьмем с собой, не оставлять же ее одну». Сестры давно не собирались вместе. У них было о чем поговорить. Они перевели разговор на личные темы. А Даша, помыв посуду, извинилась и вышла из кухни. Через некоторое время гости засобирались домой, а Даша с Ритой опять остались одни. «Я знаю, что твоя сестра Зоя живет с дочкой в общежитии. Я всегда думала, что она ушла от мужа по своей инициативе. Видишь ли, они с мужем и дочкой жили в трехкомнатной квартире, принадлежащей матери мужа. Кроме них в этой же квартире проживал отец и неженатый брат мужа. Рита, посетовав, что из-за неимения жилья многие молодые семьи распадаются, продолжила свой рассказ. Она говорила, что Зоя старалась ладить со свекровью, хотя ей было нелегко. Мать Виталия очень властная женщина. Когда брат мужа женился и привел жену Алину, то жизнь для Зои превратилась в ад. 20-летняя Алина не брезговала никакими средствами, чтобы выжить старшую невестку из дома, унижала ее, при родителях указывала на ее промахи. Если Зоя терпела свекровь, то выходки Алины терпеть не захотела, предложив мужу найти съемную квартиру. Но Виталий ответил, что откладывает деньги на покупку машины и тратить их на что-то еще уже не желает. Он просил ее потерпеть. Она сначала согласилась, но через месяц, после особо крупной ссоры с невесткой, на сторону которой стала свекровь, Зоя, не взяв с собой даже собственных вещей, ушла с 2-летней дочерью к Рите. Спустя 2 месяца ей от завода, где она работает, выделили крохотную комнату в общежитии. Муж не захотел пойти с ней. И с тех пор, вот уже 6 лет, Зоя живет одна. «Видела я этого Виталика месяц назад возле супермаркета», — после минутного молчания продолжила рассказ Рита. «Я как раз вышла из магазина и имела возможность увидеть, как муж Зои выбрался из машины. Он быстро прошел мимо меня, наверное, не заметил или не захотел заметить. Я пошла к остановке и чуть позже увидела, как он нес к машине 2 больших пакета с продуктами, а за ним шла молоденькая девушка. Они сели в машину и уехали, Об этом я не стала говорить Зое, боясь расстроить ее. Зачем сестре лишнее волнение? Ведь она до сих пор любит его. А эта девушка может оказаться его родственницей или коллегой по работе. А что, за 6 лет он не просил Зою вернуться? В первое время просил, но потом перестал приходить. Даже с дочерью уже 4 года не виделся. Я за это стала его ненавидеть. Но Зоя... Впрочем, не мне судить. Рита замолчала, очевидно, переживая за сестру. Тогда Даша спросила: «А как дела у Зины?» «Пока хорошо, но сама понимаешь, как можно жить в одной комнате с 2 детьми. Это просто издевательство, а не жизнь. Если бы еще Зина работала на своей старой работе, где она получала хорошую зарплату, то они могли бы взять ипотечный кредит. Но Зине пришлось пойти работать в детский садик, чтобы устроить туда свою дочь, когда то исполнилось 3 года. «Вот так обстоят дела у моих сестер», — вздохнула Рита. «И поэтому им надо обязательно поехать с нами. Там у них будет у каждого своя комната. Мне бы самой этого хотелось, но они взрослые люди, и им не прикажешь.